Едва вышли на площадь, нас обступили люди. Казалось, их были сотни, рыдающих, кричащих, убитых горем людей. Вероятно, кто-то узнал меня. Иной раз мои фотографии появлялись в газетах, хотя время телевизионных депутатских шоу, на которых мне не раз приходилось выдерживать атаки народных избранников, еще не настало. А может, свое местное начальство люди узнали. Навалились на нас, чуть не за лацканы хватали, кричали: «Вы собираетесь что-нибудь делать? Где вертолеты? Где краны?» Четверо из моей охраны пытались прикрыть меня от толпы. Я тихо сказал им: «Спокойно, ребята, не надо меня ни от кого спасать». И в это время какой-то залетный, невесть откуда вынырнувший кинорепортер вскинул камеру и застрекотал ею, фиксируя исторический момент. «Сволочи!» — вылетело из толпы. «Им наплевать на нас! Они сюда кино снимать приехали!» Люди в толпе находились в состоянии предельного накала. Любого, даже крохотного повода хватило бы, чтобы произошел взрыв. Не понять их невозможно. Беда, горе мгновенно ломают существующие в человеческом общежитии нормы и даже нравственные барьеры. Поведение толпы становится непредсказуемым и неуправляемым. Мои охранники бросились спасать несчастного кинорепортера, прикрывать его от ударов со всех сторон, выводить из толпы. Я, взобравшись на обломок бетонной плиты с уродливо торчащими прутьями арматуры, громко, предельно внятно и медленно начал рассказывать людям обо всем, что уже делалось в Армении и предстояло сделать в ближайшие часы. Корреспондента увели сравнительно целым. Люди неожиданно притихли, слушали внимательно. В минуты беды так нужно утешительное слово, тем более если оно не просто сказано, а и делом подкреплено. Задавали вопросы, хотя и по-прежнему достаточно агрессивно. Главный и наиболее часто повторяющийся: «Почему нет вертолетов?» Отвлекаясь от хода событий, скажу, что в те первые часы и дни после землетрясения превалировало мнение, будто именно вертолеты способны быстро и надежно растащить завалы и вызволить из-под них людей. Даже не будучи специалистом по вертолетам, я знал точно, что они здесь ничем не помогут. Но отказывать людям, которые поражены оглушающим горем, грех было. Днем позже мы пригнали в Ленинакан тяжелые милевские машины. Они пылили безжалостно, создавая над завалом просто-таки пылевую бурю. Ничего не было видно, да и никакой серьезный завал даже они растащить не могли. Обрушенные блоки цеплялись друг за друга арматурой. Вертолеты в любую секунду могли упасть и разбиться. Впрочем, не пригодились для разборки завалов, пригодились для эвакуации людей. Не зря пригнали. А идти по городу было до жути страшно и больно. Из-под развалин слышны были крики похороненных заживо жителей Ленинакана. Их родные, волею случая оставшиеся вне дома, вне учреждения, вне магазина, вообще вне здания, раздирая в кровь руки, безнадежно пытались пробиться к ним. Тоже криком кричали, бросались к нам то ли с просьбой, то ли с угрозой: «Помогите же!» А что мы в те минуты могли сделать? Только вновь и вновь успокаивать, обещая: «Подождите, утишьте волнение, помощь близка». Как невыносимо тяжко чувствовать себя беспомощным и слабым. Как ненавидишь себя за бессилие сегодня, сейчас, даже если знаешь, что завтра, послезавтра, послепослезавтра придет сила. Как барабанно пуста власть, если она не может отвести беду мгновенно. Честное слово, в те минуты я бесконечно сожалел, что я всего лишь обыкновенный премьер-министр многострадальной страны, а не всесильный волшебник с ладиновой лампой под мышкой. И все же именно власть предсовмина страны, реальная власть, а не сказочное могущество джинна из бутылки, вселяла ощущение: мы должны и можем успеть. Я шел по разрушенному Ленинакану, слушал и не слышал чьи-то слова, быть может и важные в принципе, но совсем не важные в тот миг. Кругом слышны были рыдания, в чьи глаза не посмотришь, в них полно слез. Да и у меня комок в горле стоял. Где тогда был велеречивый профессор Собчак, который позже назовет меня плачущим большевиком? Ну, чтобы ему раньше увидеть людские слезы, реальные, а не мифические. Ну, чтобы ему, несгибаемому, уразуметь, что причина человеческих слез отнюдь не партийная принадлежность. Тогда, может быть, он не стал бы в перестроечном 88-м спешно вступать в партию, традиционно клянясь в верности идеалам коммунизма. Погодил бы совершать столь необдуманный поступок, который потом ему пришлось спешно исправлять. Но он, увы, не увидел всего этого, поскольку тогда в Армению не прилетал. В той Армении следовало работать головой и руками, а не языком. Да я в то время и не знал о существовании этого «холеного господина», как сказал один известный писатель и публицист, недавнего провинциального стряпчего, юриста по бракоразводным делам, который приплыл к власти на волне демократической демагогии. Остав незадачливым и бездарным мэром, попирающим элементарные нормы, законы, он до ручки довел вторую столицу. Но это лишь к слову. Еще ни я, ни вообще кто-то не делил людей в горе на своих и чужих, наших и не наших. Еще Советский Союз был единой державой, что и позволило мне тем же днем сказать в интервью корреспонденту телевизионной программы «Время», что если мы хотим помочь Армении, если мы хотим спасти как можно больше людей, а это было первоочередной задачей, то принять в этом участие должны все республики, весь Союз. Прямо с забитой до предела площади в Кировакане я обратился к гражданам страны. Надо сейчас, не дожидаясь никаких команд сверху, руководителям предприятий, самим трудовым коллективам готовить технику, автомобили, бульдозеры, большегрузные автокраны, сварочные аппараты и, главное, людей, которые станут управлять этой техникой. Грузить ее на железнодорожные платформы для немедленной отправки в Армению. Ночью мы сообщили адреса отгрузки. Это мое обращение вышло в эфир вечером 8-го. Оно возымело свое действие, поскольку уже утром 9-го мы знали, телефонная связь с Ереваном работала безотказно, где и сколько техники подготовлено для отправки в зону бедствия. А до того мы побывали в абсолютно разрушенном Спитаке, в городе, который за 20 секунд первого подземного удара полностью исчез с лица земли, превратился в горы развалин. Здесь четко руководил спасательными работами мужественный человек Норик Григорьевич Мурадян. Глаза у него были красные, воспаленные. Стихия унесла 11 его родственников. Кстати, он был назначен первым секретарем райкома партии за 15 минут до землетрясения. Из Ленинакана в Спитак, расположенных друг от друга в 30-40 километрах, пробирались на своем Икарусе несколько часов. Здесь был эпицентр землетрясения. Дорога вздыбилась. Гигантские зияющие трещины, как змеи, шли по земле. Казалось, горы сошлись друг с другом. На дорогах лежали многотонные валуны, сброшенные стихией с вершин. Железнодорожные рельсы скручены в огромные спирали. Вагоны, шедшего в те секунды состава, валялись вверх колесами, тепловозы на боку. Автобус не проходит среди завалов, и все во главе с премьер-министром толкают его плечами. Пролеты моста, сошедшие со своих опор, держатся на честном слове. Приходится идти пешком, если уж погибать, то одному водителю-смертнику. А впереди все это время шел самосвал, в кузове которого на каких-то подстилках лежали перебинтованные два человека. Ни разу они не поднялись. Сколько я тогда узнал незаметных и нешумных самоотверженных людей. В те дни никто не думал о наградах, поощрениях, до этого ли было. Все кругом стонало, люди, душа, природа. Через несколько месяцев я попросил как-то отметить своих помощников, но замотали и это. Хотя, как мне стало известно потом, охрана Горбачева за 2 дня своего пребывания в Армении получила и досрочные воинские звания, и еще что-то. Купил я 10 карманных часов, попросил выгравировать «В благодарность за Армению Н. Рыжков» и вручил своим ребятам верой и правдой, прошедшим через всю армянскую трагедию. Мы успели до темна посетить Кировакан и вернуться в Ереван, где сразу с колес подвели итоги увиденного и наметили основные направления работы. Первое, как уже сказано, это расчистка завалов и спасение людей. Второе – медицинская помощь раненым. Третье – создание хотя бы элементарных условий для жизни, установка палаток, строительных вагончиков. Четвертое – эвакуация женщин и детей. Пятое – обеспечение оставшихся в зоне питанием, водой, теплой одеждой. Зима на дворе, люди остались на улице практически без ничего. Опять-таки, забегая вперед во времени, скажу, что до 5 января все жители городов зоны бедствия обеспечивались бесплатным питанием. Вечером же 8-го из Нью-Йорка позвонил Горбачев. Я ему рассказал обо всем увиденном, сообщил, что решил остаться в Армении до того, как будет налажена четкая работа по спасению людей. В то время он уже не очень-то и советовался со мной, не принимал многих моих советов и поэтому не ждал их, а тут спросил: «Как ты думаешь, ехать мне на Кубу и в Англию или все-таки вернуться?» Я ответил, не задумываясь: «Вернуться, и как можно скорее. Вам следует прилететь сюда, в Армению». Если честно, мой совет нужен был ему для проформы. Он, пожалуй, сам понимал, что оставаться вне страны в эти тяжелейшие дни ее руководитель не имеет права. В тот же день он официально прервал визит, и следующий его звонок мне состоялся уже с борта самолета утром 9-го. Мог ли он прилететь сразу в Армению, минуя Москву? И тогда считал, и сегодня мнение не поменял. Не только мог, должен был. Опять вспоминаю Маргарет Тэтчер. Рад, что имел возможность лично встречаться с ней, беседовать, даже провожал ее в Шереметьево сразу после знаменитой телевизионной пресс-конференции с 3 нашими, казалось бы, зубрами до перестроечной журналистики, которые бездарно и тщетно пытались загнать ее в угол. К слову, она тогда не без легкого торжества поведала мне по дороге в аэропорт, что легко посадила наших самоуверенных журналистов. Так вот, она всегда, не дожидаясь особых приглашений, мчалась на любую беду, коли таковая настигала ее соотечественников. Но наш генеральный никогда не спешил в опасные для него места. Я уже писал об этом в главе о Чернобыле, вновь повторю и здесь. Горбачев предпочитал стиль газетных и телевизионных официальных соболезнований. Они не требуют чрезмерных нравственных и физических сил. Горбачев появился в Армении утром 10-го. Это была суббота, прибыл вместе с женой, которая всегда и повсюду сопровождала его. Накануне он позвонил из Москвы и поинтересовался, куда лучше лететь. Я ответил: «Летите прямо в Ленинакан, мы вас там встретим». Через несколько минут после нашего с ним разговора позвонил генерал Плеханов, начальник 9-го охранного управления КГБ, и спросил: «Николай Иванович, как в Ленинакане со взлетно-посадочной полосой? Выдержит тяжелый самолет?» «Выдержит», — удивленно подтвердил я. «А вы что, танки везти собираетесь?» «Почему танки?» — не принял моей мрачноватой шутки Плеханов. «Зилы для Михаила Сергеевича и его сопровождения». Тут я взорвался, каюсь. Заорал: «Какие зилы? Не парите чушь! Здесь беда, океан горя, а вы на членовозах разъезжать собрались? Что люди скажут, подумали? Нет, Горбачев со мной ездить будет, на Икарусе. И сопровождение тоже. Места всем хватит, автобус большой, ясно?» «Ясно», — коротко ответил Плеханов. Но наутро в Ереван прибыл самолет с роскошным сияющим зилом. Конечно же, Горбачев с женой и не подумали на нем ездить. В тех условиях это было бы просто нелепо. А передвигались по зоне бедствия на моем персональном автобусе, то и дело выбираясь из него и разговаривая с людьми в Ленинакане или Спитаке. А ЗИЛ, если я не ошибаюсь, так в Армении и остался. На память. Я вспомнил об этом курьезном факте вовсе не для того, чтобы кинуть лишний камень в сторону уже несуществующего в прежнем своем виде ведомства госбезопасности. Я вспомнил о нем только потому, что хочу сказать, и в дни всеобщей беды находились люди, и, увы, немало, которые думали вовсе не о ней, не о том, как спасти пострадавших, как облегчить боль раненым, как накормить и обогреть голодных и замерзших. Они смотрели на мир и страну со своего шестка, будь он ведомственный, служебный или эгоистично-национальный. Ведь именно в короткое пребывание Горбачева на армянской земле я не один раз слышал обращенный к нему вопрос: «Как вы собираетесь решать проблему Нагорного Карабаха?» Действительно, национальные проблемы к 88 году уже были болезненно обнажены, и в первую очередь в Армении. Но в те тяжкие дни мне казалось, что именно беда сплотит враждующие стороны, остановит, пусть хотя бы на время, конфликт, начавший не тлеть уже, а пылать. Увы, но кому-то было выгодно раздувать этот конфликт даже в дни всенародного горя. Кому-то было выгодно не пропускать через армянскую территорию машины и автокраны с азербайджанскими номерами. Прямо на границе двух республик номера меняли на армянские. Кому-то было выгодно позже блокировать на земле Азербайджана железнодорожные перевозки в Армению. Я не пытаюсь здесь, в моем рассказе о спитакском землетрясении, определить, кто прав, а кто не прав в карабахском конфликте. Хочу лишь напомнить, что во все времена, во всех концах земли горе сближало людей. Если не наступал мир, то было перемирие. В нашем же конце беду использовали, чтобы стало больнее. Кому это было выгодно? Да, в Армении в те дни были силы, которые хотели и на людском горе заиметь свой политический капитал. Как не вспомнить известный комитет «Карабах», который возглавлял нынешний президент Армении. Ведь именно этот комитет провоцировал слухи о том, что якобы взрыв атомной бомбы в соседней республике вызвал землетрясение. Или другое. Сколько потребовалось усилий, чтобы убедить людей, находящихся на грани нервного срыва, что их вывозят не в Сибирь, а в Сочи, и не за тем, чтобы растворить многострадальный армянский народ, а для того, чтобы сохранить его. И действительно, теперь уже около 1,5 миллионов граждан Армении из 4 выехало в Россию, Соединенные Штаты и другие страны. Армянская диаспора расширяется. Вот вам и растворение армян в Сибири. Да и как не бежать из страны, если на одного едока дают 250 граммов хлеба, сводят скверы на дрова, продают медные провода с троллейбусных линий для закупки чего-то за рубежом. Что-то похожее на блокадный Ленинград. Но там-то был ведь внешний враг. Может быть, мой короткий, всего одна глава в книге, рассказ об Армении сбивчив. Плавно и складно не получается. На меня здесь давят два груза. Один — невыносимо тяжелый, огромный и мучительный груз увиденного и пережитого за бесконечные декабрьские и январские недели моего пребывания в республике. Что главное? Что выбрать? На чем задержать внимание? Для меня выбор невероятно сложен, все главное. Второй груз. Я не могу и не хочу соперничать с сотнями писательских и журналистских работ, талантливых и не очень, правдивых и не совсем, но в которых подробно и эмоционально описана вся история трагедии в Армении. От начала и до... Чуть было машинально не написал «до конца». Нет ей конца, и страшно, коли не будет. а начало было все же очень обнадеживающим. Техника для спасательных работ приходила уже с 8 декабря и шла буквально нескончаемым потоком, сперва из соседней Грузии, из Азербайджана, с Северного Кавказа, своим ходом. Хотя, как я сказал, ход ее из Азербайджана был непростым. Потом из России и других республик. Все плановые поставки строительной техники с соответствующих заводов отменили и перенацелили на Армению. Железнодорожники почти втрое увеличили скорость движения грузовых составов с 300 км в сутки до 800. День и ночь за этим следил министр путей сообщения Николай Семенович Конарев. Но и при этом нужно было 4-5 дней для переброски эшелонов с Урала, не говоря о Сибири. Приняли решение, пока эшелоны идут откуда-нибудь издалека, начать перебрасывать технику по воздуху. Тут и военно-транспортная авиация работала, и аэрофлотовцы. Конечно, без мелких ЧП не обходилось. То автокран в брюхо самолета не влезает, надо кабину подрезать, то вес слишком велик, что-то сбрасывать надо.